Знак «Опасный поворот» будет стоять перед опасным поворотом, и значит, его место бесспорно. Понимаете, бесспорно. Еще не волнуйтесь, я заканчиваю. Миша застенчиво, но довольно улыбнулся. Обратите внимание, как часто портят пейзаж безобразные столбы электропередачи, вышки высоковольтных линий, некрасивые мосты, дурацкие придорожные кафе, павильоны, загаженные автобусные остановки, гадкие заборы, олиповатые дома и прочее. Но дорожный знак никогда не портит пейзаж. Это я как художник говорю. Знак в любом пейзаже всегда красив, всегда ярок, контрастен и при этом пейзажа не портит, а только его украшает. И знаете, только не смейтесь, меня тоже часто раздражают знаки ограничительной скорости, но я стараюсь не сердиться. Потому что как ни крути, но какой бы ни был дорожный знак, и чего бы он ни ограничивал или даже запрещал, но дорожный знак всегда свидетельствует о заботе одного человека о другом человеке. «А вот это почти тост», — радостно сказал Сергей и поднял стакан с соком. «Да, за это я выпью», — восхищенно покачал головой Рома. «Жаль, что я не записал эту речь. Это супер. Я так никогда не думал. Значит, за заботу человека о человеке. Они выпили». «Ну, Мишаня, я тебя таким не видел никогда», — Сергей говорил серьезно и весело. «Я хочу эту речь. Напиши ее, я повешу ее у себя в кабинете. Знаешь, а я теперь начну на эти знаки смотреть. Спасибо, Миша». И Сергей подмигнул Мише. «Нет», — сказал Рома, — «если написать это просто на бумажке, не будет той силы, той веры, блеска в глазах не будет. Но такое изречение не должно пропасть. Запиши то, что сказал, как-нибудь. Человечество будет благодарно». Миша тогда пришел домой под утро пьяный и счастливый. Через 2 часа его разбудила Аня. Миша чувствовал себя ужасно, но счастье не пропало. Миша встречался с Ромой еще пару раз. Мише очень хотелось разузнать у Ромы многое. Когда Миша написал свой рассказ, он хотел уже конкретно показать его Роме и поделиться с ним замыслами. Один раз Рома пригласил Сергея и Мишу на премьеру фильма. Фильм был очень плохой. Миша после просмотра даже не знал, что он сможет по поводу увиденного сказать. Но Рома сам все сказал за Мишу. «Сам все знаю и понимаю, говорить ничего не нужно», — вместо приветствия сказал Рома Миша, протискиваясь через толпу. «Зрителей, приглашенных на премьере, было очень много. Рад тебя видеть. Просто что позвал посмотреть этот шедевр. Просто хотел тебя увидеть. Про свои знаки еще не написал?» Тогда им поговорить не удалось. Рому все дергали, поздравляли с успехом нового кино. Рома благодарил, говорил, что он скромный труженик и к высоким художественным достоинствам фильма руку не приложил. Миша уехал домой рано. Но не так давно, летом, в конце июля, Мише удалось поговорить с Ромой вполне. Сергей сказал, что будет хорошая вечеринка за городом на берегу водохранилища. Сказал, что народу соберется немного и что Рома про Мишу спрашивал. Еще Сергей сказал, что лучше поехать без жены, потому что ему не совсем понятен формат мероприятия. Миша поехал туда на своей машине, обрекая себя на трезвость. С собой он захватил один экземпляр своего рассказа и знак «Бесконечность». Для Ромы он изготовил этот знак как предписывающий, то есть круглый на синем фоне. Мероприятие оказалось банальным пикничком. Было скучно и с погодой не очень повезло. Так или иначе, Мише удалось поговорить с Ромой. Роме очень понравился подарок, и он сказал, что повесит его дома или на работе. Потом они долго болтали. «Знаешь, ты меня сильно удивил своим спичем про знаки», — сказал Рома. «Хотел бы я так же любить то, что делаю, как ты». Они еще о чем-то говорили. Миша уже хотел сходить за рассказом, который в зелененькой папке лежал в машине, но все не решался. А тут смешной сценарий принесли, фильм ужасов. Первый раз читал историю, написанную по всем законам жанра ужасов, но полностью на нашей почве, очень остроумно написано. Идея в том, что злые монстры зарождаются по сценарию во вздувшихся и просроченных банках консервов. Забавно, правда? Эту историю мы, конечно, делать не будем, но парень, который так остроумно все написал, внимание заслуживает. Закажем ему что-нибудь. «А у меня тоже есть замысел кино», — неожиданно даже для себя сказал Миша. «Давно придумал». «По-моему, забавно». На этих Мишиных словах лицо Ромы стало серьезным. «Но это так. Замысел в общих чертах. Мистическая история. То есть представь, что зло вселилось в небольшой участок дороги, и получилась живая дорога. И эта дорога убивает людей. Основная идея в том, что дорога превращается в живой организм. Эта дорога сама может, например, изменить направление, и люди падают с обрыва. Дорога сама меняет разметку, и машины сталкиваются. Дорожные знаки тоже оживают, меняют свою форму и цвет и значение.